«Сначала двое, потом трое», – неохотно ответила Диана. «И как?» – настаивала Артамонова. «По-разному», – мрачно ответила Диана. «Расскажи, как ты вареньем девчонкам одежду в шкаф умазала», – улыбаясь, – подсказал Фирдаус. «Нашел, о чем вспоминать», – с упреком посмотрела на него Диана. «Да ладно тебе, расскажи», – с удивлением посмотрела на нее Артамонова. «Что это еще за история? Я же не буду молча сопли на кулак мотать, если меня обижают», – с вызовом выпрямилась Диана, многозначительно глядя на нее. «Буду отвечать по мере своих сил и возможностей». «А варенье тут при чем?» – спросила Артамонова. «Что было под руками, то и пустила в ход», – неохотно ответила Диана. Фирдаус подлил девушкам вина в бокал, и Артамоновой пришлось благодарно улыбнуться ему. «Может, пойдем потанцуем?» – предложила она, услышав, что джазовую группу сменил какой-то виа и заиграл проигрыш современного шлягера. Диана молча кивнула и поднялась из-за стола. Девушки направились к танцполу, а Фирдаус остался за столом, наблюдая за ними со стороны. «Вроде, все нормально», — поинтересовалась Артамонова у откровенно расстроенной Дианы. «Ничего нормального», — мрачно ответила та. «Вечно меня выставляет перед людьми какой-то дурочкой. Просила же, по-хорошему». «Да ладно тебе, не расстраивайся», — озабоченно глядя на нее, — ответила Мария. «Неприятно, конечно, но не смертельно. Подумаешь, кто-то узнает, что ты с соседками конфликтовала по общаге. А кто не конфликтовал?» На самом деле у Артамоновой были прекрасные отношения с соседками по общежитию. Они дружили, дружат и поддерживают друг друга до сих пор. Но что не скажешь, чтобы привести подопечного в рабочее состояние. Вернувшуюся с работы жену сразу повел к себе в кабинет и предъявил головные уборы. «О, какая красота!» Схватилась Галия наугад за коробку с чернобуркой. «Наверное, самую большую выбрала». Все бросила и убежала к зеркалу. Взял остальные коробки и понес в спальню. К жене тут же присоединилась мама. И тут же пилотка, естественно, отошла ей. Сработал мой коварный план. Она как надела ее с пуховой белой паутинкой, с шубой. Снять и отдать уже не было никаких сил. «Так и ходи, мам, не снимай», — сказал я. Тут же прибежал Ахмат. Типа, «Сколько с меня?» Ответил, что нисколько, мол, пилотку в нагрузку дали. «Ну все, вопрос с шапками закрыл. Ставим галочку». Ионов позвонил через 2 часа и сообщил, что согласовал для меня гастроли в Луховицах. «Вот, ни разу там не был, ни в прошлой, ни в этой жизни. У них там есть швейная фабрика, обещали тебе помощь с детским постельным бельем», — доложил он. «Детские книжки и махровые полотенца нашлись в лесхозе». «Где?» — удивился я. «Короче, я договорился, они все подготовят к твоему приезду». «Спасибо, Константин Сергеевич». «Не мог поверить я, что вот так за 2 часа решились все мои проблемы. Не забыть денег побольше в пятницу взять». Остаток вечера печатал пьесу. Осталось всего ничего, заключительные диалоги. Так не хотелось в пафос скатываться. Хотелось про живых людей написать. Благородным и великодушным легко быть, а ошибки свои признать. Тут мужество нужно, честность хотя бы перед самим собой. Тяжело мне дался тот из братьев, который сруб сжечь пытался. В итоге ввел еще одно действующее лицо, автора, который за кадром объяснял происходящее в душе героя, а потом начал переписывать все остальные диалоги, упрощая их, но вставляя слова автора. В итоге диалоги героев станут естественнее, но при этом, благодаря словам автора, получится глубже описать чувства героев. Ну и что, что еще немного растянется написание и оформление. Зато мне не будет стыдно за свое произведение. Сложнее всего давался цыганский колорит. Вспоминал мысленно цыганскую свадьбу, на которой побывал, и старался его добавить. Ну ничего, потом еще в Ромене посоветуюсь по этому поводу. Приняв такое решение, смирился с тем, что быстро написать пьесу не смогу, и пошел спокойно пить чай на кухню. Но не дошел. Зазвонил телефон, Межгород. Снял поскорее трубку, оператор объявила, что это звонок из Святославля, и я стал ждать, кто же это звонит, кого звать. Это оказался Руслан, брат Гали. Он поприветствовал меня и попросил отца к телефону. Глава 10. Москва. Квартира Ивлевых. Загита звать не надо было, он уже стоял в дверях нашей спальни наготове. Руслан показал ему трубку, и он сразу подошел ко мне. «Слушаю, сын», — взволнованно произнес он, и я остался рядом на всякий случай. Руслан сообщил отцу, что решился, будет прописывать дочку в родительскую квартиру, но опасается реакции матери. «У Маришки в четверг день рождения», — объяснил он свой хитрый план. Мама собирается к нам зайти, поздравить ее. Я хочу поговорить с ней, когда обратно провожать пойду. Как думаешь, пап, она согласится? Не попробуешь, не узнаешь, ответил Загид. А спросить ее, в любом случае, придется. А не согласится, значит, пойдем в исполком, там не помогут, будем прописывать ребенка через суд. Что ж делать? Мы с тобой глупость большую сделали, что сразу Мариночку к нам не прописали, когда она только родилась. Прописали бы сразу и никого спрашивать не надо было бы. Да ты что, Настя и слышать об этом тогда не хотела, из-за отношений с мамой, ответил Руслан. Ладно, сын, действуй и позвони потом, чем у вас этот разговор с мамой закончится. Спросите, как у них дом продается, напомнил я Загиту. Нам же в кооператив вот-вот вступать, в смысле Алираевым. Загид кивнул и стал расспрашивать сына, на какой у них стадии продажа. Оказалось, все очень неплохо. Покупатель у них есть, сосед их. Для брата договорился своего из Калининграда. Тот прилетит на сделку по первому слову. Но у Руслана нет еще недостающих 3000, поэтому он и решил помалкивать, пока всю сумму не соберет. Вот, партизан, усмехнулся я, найдем мы у кого деньги занять. Пусть оформляют продажу своего дома и просят недели полторы-две на переезд. В эти выходные мать с отчимом не смогут приехать, а на неделе приедут, я думаю, отпроситься на работе на пару дней. Сейчас мы это все обсудим. Когда он будет звонить? В четверг. В четверг они только обсудят все, а позвонит он, наверное, в пятницу, ответил Загид, так, чтобы и Руслан слышал. Продавайте дом, сын, недостающие 3000 мы тут найдем. Ахмаду уже деньги нужны будут скоро на квартиру. Загид попрощался с Русланом и положил трубку. Фух, как все закрутилось-то, произнес он. А так оно и бывает, наваливается все и сразу, ответил я, и мы пошли с ним на кухню. На трехканальнике лежала стопка открыток и телеграмм. Несколько штук телеграмм сам у почтальона сегодня принял. Народ поздравлял меня телеграммами с 18-летием, как будто это юбилей какой-то серьезный. Бабушка с Трофимом, Гончарова из деревни, братья Гали, Тимур, Славка, Липкинды, Шанцевы. Даже генерал Балдин не приедет, что ли, в субботу. Москва. Диана и Фердаус возвращались на такси домой после ресторана. Получилось или нет, думала Диана. Поверила Артамонова, что Фердаус с Чудинкой. По ее лицу никогда не поймешь, что у нее на уме. Фердаус же с удивлением обнаружил сегодняшним вечером, что Диана совсем не ревновала его к подруге. Повзрослела, больше не видит в каждой женщине соперницу, спрашивал он себя, или, спаси Аллах, разлюбила. После того, как в Италии жена с автоматом в руках пошла защищать свою семью, Фердаус стал относиться к ней с большим уважением. Его чувства к ней стали гораздо глубже, терять ее он категорически не был готов. О чем думаешь? Слегка коснулся головы жены своей головой Фердаус, сидящий рядом на заднем сиденье. Я все правильно сделал, да, ты у меня молодец, чмокнула его Диана. А что тебя беспокоит? Я еще мало ее знаю, сказала Диана. А вдруг, для нее дружба ничего не значит, когда дело касается мужчин? А-а, вот ты чего, рассмеялся Фердаус, успокаиваясь, и притянул ее к себе. Все хорошо, дорогая, мне такие женщины не нравятся. Она слишком сама по себе, не знаю, как это по-русски сказать, слишком независимая, холодная. Вот ты у меня совсем другое дело, живая, теплая, родная. Диана удивленно посмотрела на мужа. Она и не думала никогда, что мужчины могут так чувствовать. Москва. Капитан Артамонова возвращалась домой из ресторана и анализировала сегодняшнюю встречу. Ее не оставляло какое-то неприятное чувство. Фердаус, этот хваленый сын миллионера, не вызывал у нее ничего, кроме чувства стойкой неприязни. «Все-таки деньги портят людей», — думала она. Диана еще молодая, но очень неглупая девушка, не говоря о том, как она красива. А этот Фердаус считает, что может позволить себе не считаться с ее чувствами и интересами, только потому, что у него есть деньги. Даже не у него, а у его отца. Но ему этого достаточно, чтобы унижать жену на людях. Мерзавец. Все верно говорят про капитализм. Богатые не считаются с чувствами рожденных бедными. Даже после свадьбы ты остаешься вторым сортом для них, а то и вовсе красивой игрушкой. Капитан Артамонова была еще не замужем, но своего будущего мужа она представляла себе совсем иначе. А за такого, будь он хоть трижды миллионер, никогда бы не вышла. Она поджала губы, думая, как будет докладывать полковнику. Вербовать Фердауса ей казалось плохой идеей. Такому человеку точно будет чужда социалистическая идеология, а все остальное у него и самого есть. В среду с утра решил съездить в «Березку», прикупить к столу деликатесов. Один только генерал Балдин чего стоит, нельзя ударить в грязь лицом, а то в оставшиеся до выходных дни мне будет не до этого, особенно в пятницу. Позвонил Фердаусу и попросил его сопроводить меня. «Мне надо максимум час твоего времени», — попросил я. Он с готовностью согласился и даже предложил отвезти меня потом с продуктами домой. Мы встретились с ним у магазина, и уже привычно кивнув милиционеру на входе, уверенно прошли в зал. Набрали с ним вина, ветчины в банках, сыров твердых, осетра копченого. Все брали в двух экземплярах, все-таки два дня гулять. Тут совершенно неожиданно, проходя мимо секции женской одежды, наткнулись на Альфреда с девушкой. Я чуть не спалил весь наш хоровод, поздоровавшись с ним. Хорошо хоть, просто по имени назвал, по-русски не поприветствовал. Имя у него самое то для «Березки», так что прокатило. Он тоже на мгновение растерялся, кивнул мне, и мы разошлись. Блин, это же надо было встретиться в другом конце города. А девчонка, небось, тоже его переводчика изображает. Москва, Лубянка. «Разрешите, Павел Евгеньевич?» Заглянула в кабинет полковника Воронина Артамонова. «Заходи, Маш». Тут же убрал он со стола бумаги. «Ну, рассказывай, как вчера все прошло, как погуляли?» «Павел Евгеньевич, не понравились мне их отношения, начало капитан, вроде и не в ссоре, но она к нему холодна, он к ней равнодушен, ему плевать на ее чувства, она его просит о чем-то не рассказывать мне, а он плевать хотел. Думаешь, там есть какой-то скрытый внутренний конфликт? Думаю, что выходила она замуж по расчету, а теперь локти кусает. Она тебе что-то говорила на этот счет? Жаловалась, что он вечно старается показать ее перед людьми дурочкой. И действительно, вел он себя по-хамски. Всячески выставлял ее передо мной с худшей стороны. Настоящий капиталист, отпетый собственник. Видно, что считает, что купил ее с потрохами. Тогда, как ни жаль, его вербовка нецелесообразна, сделал вывод полковник. Раз брак нестабилен, в случае их развода мы такие проблемы можем получить. Начнут топить друг друга, не она его, так он ее. Сдаст еще скворца, как агента КГБ, чтобы посадить надолго и имущество с ней не делить. А так можно? Поразилась Артамонова. Почему нет? Усмехнулся полковник. Но если он сам агент КГБ, а кто ему помешает заранее пойти на сотрудничество с вражеской контрразведкой перед разводом? Сливать им всю информацию от нас? Подставлять нам фальшивых агентов для вербовки? За такое ему все простят, как и мы простим вражескому перебежчику. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. С самого утра Самедов ждал, что вот-вот откроется дверь и ему сообщат, что его вызывает Кожевников, или начальник вызовет его к себе в кабинет, но ничего не происходило. Он вздрагивал каждый раз, когда начинал звонить телефон. Нервы совсем сдали. Он даже на обед не пошел, кусок в горло не лез. Он не понимал, почему ничего не происходит. Понятно же, что его участие в афере против Кожевникова раскрыто. Еле досидев до конца рабочего дня, Самедов опять направился к Регине, предварительно зайдя в магазин и купив бутылку коньяка. Он был в таком подавленном состоянии, что не замечал ничего вокруг. Не заметил он и двоих крепких мужчин, поднявшихся за ним на третий этаж. Когда он открыл своим ключом входную дверь съемной квартиры на Малой Семеновской улице, они ловко втолкнули его вглубь квартиры и прошли следом. Регина сидела за столом и занималась. Она даже подняться не успела на звук открывающегося замка, как в комнату буквально влетел Самедов прямо в верхней одежде, и следом вошли двое мужчин значительно выше и крепче его. Она испуганно вскочила и прижалась спиной к стене так сильно, как будто хотела слиться с ней, а один из незнакомцев жестом велел ей молчать, показав красные корочки. Она послушно кивнула, но позу не поменяла. Самедова грубо толкнули на разложенный диван, и он так и остался лежать, закрыв голову руками, даже не пытаясь сопротивляться. Видя, что он уже и так сломлен, суровые мужчины заниматься мордобоем не стали, а схватили его за шиворот и увели на кухню, закрыв дверь в комнату. «Ну его нафиг!» — опомнилась Регина, поняв намек, что она нежданным гостям не интересна, и начала поспешно собирать вещи. «Ну его нафиг!» «К 4 часам мы с женой, Брагина и Вася Баранов встретились у метро «Сокольники», и Галия повела нас в выставочный центр, где проходила Лейпцигская книжная выставка-ярмарка. Сегодняшний день работы выставки был необычным для профессионалов, простую публику начнут пускать только завтра. Сегодня еще можно будет что-то приобрести, многозначительно подняла вверх указательный палец Галия. Завтра тут уже ничего дефицитного не будет. Заходим и сразу расходимся. Набираем все, что можно. Особенно импортные альбомы с репродукциями, инструктировала нас она. Потом будем меняться добычей. И когда она только успела так поднатореть в этом вопросе. Похоже, на работе ее просветили опытные люди. Жене удалось погрузить нас в обстановку охоты и азарта. Мы носились от стенда к стенду и, показывая на стопки больших и маленьких изданий, спрашивали. Продается? Мне удалось купить шикарного качества альбом репродукции Ренуара. Галия отхватила альбом искусства Западной Европы в коллекциях музеев ГДР. Всем что-то попалось, но так, чтобы было чем меняться, набрать не получилось. Дальше мы уже не спеша стали прохаживаться и изучать выставку, прижимая к себе свою добычу, которая увеличивала удовольствие от ее посещения многократно. Оставаться до самого закрытия выставки не стали и поехали по домам. Просто чудесно, листала Галия прямо в метро альбом репродукции Ренуара, не удержавшись, а я все боялся, что она его порвет ненароком, когда поезд слишком резко дернется, но лишать ее такого удовольствия не решился. Столько радости и восхищения было у нее в глазах. Утром в четверг напомнил жене про день рождения дочки Руслана, и она пошла искать его адрес, чтобы я дал им телеграмму с поздравлениями от нас. Москва, Старая площадь. В четверг с самого утра Лукин и Осипов прибыли на доклад к Кожевникову. Никита Богданович, начал Лукин, допросили вчера Самедова неофициально. Ситуация такая, он не хотел ничего плохого сделать лично вам, просто вы фигура очень значительная, а ему надо было подставить человека, за которым тоже кто-то есть, вот он и выбрал вас, чтобы уж наверняка. Ничего не понял, остановил его Кожевников. Кого он хотел подставить и как? Журналиста Ивлева. Это его студент бывший, в смысле Ивлев так и учится в МГУ, а Самедов уволился. За ним Захаров стоит, а он этому дурачку Самедовому не по зубам. А я тут при чем? Не мог понять Кожевников. Ну, вы должны были разрушить карьеру Ивлева, когда узнали бы, что он про вас статью пишет. С точки зрения Самедова вы выше Захарова в иерархии, он бы вам не помешал. Так, Ивлев, значит, статью. Спасибо, ребята. Лукин и Осипов, видя, как Кожевников еле сдерживается, играя желваками, предпочли покинуть его кабинет, но остались в приемной. Приказ у них был четкий, оказать полное содействие, при необходимости обращаясь к генералу за подмогой. Так что Кожевников сам должен их отпустить. Только за ними закрылась толстая дверь, как раздался звук удара, видимо, кулаком по столу и отборные ругательства. Кожевников был в ярости. Его помощница осуждающе взглянула на оперативников. Прошло минут пять, прежде чем Кожевников вышел из кабинета. Лицо его пошло пятнами. Видно было, что он ужасно зол. «Вы еще здесь?» – рявкнул он на милиционеров. «Никак нет, хотели выйти они из приемной». Но он распахнул дверь к себе в кабинет и рукой велел им пройти. «Значит так», – оперся он на стол руками, тяжело дыша. «Я хочу, чтобы этот махинатор сел. Надолго». «По какой статье?» – уточнил Лукин. «Ясно, что не по этому делу. Найдите, по какой. Потрясите его еще раз. Если он такие трюки выделывает, не может он быть чист». «Трясли уже», – осторожно возразил Лукин. «Если он вчера никого не выдал и ничего не сказал, то сегодня уже, тем более, не сдаст никого. Эффекта неожиданности уже не будет. Ищите», – сказал Кожевников тоном, не терпящим возражений. «Был бы человек, а статья найдется. Заодно, разберитесь, что там за история была в МГУ с первокурсницей и как он после этого у нас тут оказался». Москва. Приехав к бывшей однокласснице Ирке Голубевой с чемоданом, дорожной сумкой и кучей авосик, Регина, рыдая, рассказала ей и ее маме, как родители от нее отказались и из дома выгнали за настоящую любовь. Девушки дружили когда-то, но после восьмого класса Ира пошла в медучилище, и они с Региной не виделись уже года два или три. Ира жила с мамой. Тетя Мила всегда была женщиной мягкой и доброй. Вот и сейчас ее потрясла принципиальность Регининых родителей, которые отвернулись от дочери. Напоив Регину чаем, они постелили ей на раскладном кресле в Ириной комнате. Не бог весть что, но все не на вокзале ночевать, подумала Регина. Москва. квартира Самедовых. Женщины были дома одни, когда к ним нагрянула милиция. Важный следователь предъявил Лоле ордер на обыск. Попытки убедить его, что это ошибка, не помогли. Привели понятых, и начался обыск. Лола как раз собиралась идти в садик за младшей дочкой, малышка плохо привыкала и оставалась только на полдня. Растерявшаяся Лола испуганно посмотрела на свекровь, но та сама хваталась за сердце. Понимая, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, Лола заявила милиции, что ей надо бежать за ребенком. Ее отпустили, тем более, что она действительно была уже практически одета, когда они пришли. Но вместо садика Лола опрометью бросилась к телефон-автомату и только на улице сообразила, что записную книжку с новым телефоном мужа она в торопях не взяла. Понимая, что это ее единственный шанс попросить кого-нибудь о помощи, она набрала по памяти телефон райкома, где столько лет проработал отец. Ребята помогут, и мужа найдут, и предупредят, чтобы домой не шел. Или как раз надо, чтобы он домой пришел и во всем разобрался. Это же какая-то чудовищная ошибка. Москва. Кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. Герман Владленович. Беда. Ворвался в кабинет Володина бледный Гончарук. Лола Рахманова звонила, у Самедова в доме обыск. Как? Почему? Она не знает. Ей ордер предъявили, она сразу звонить побежала. Просила мужа найти и предупредить. Во, дела, ошарашенно протянул Володин. Так, Иван Николаевич, давай срочно Белова сюда. Будем решать, что нам дальше делать. Белов появился очень быстро. А пока его ждали, Володин попросил Гончарука набрать Самедову на рабочий телефон из ближайшего автомата. У Самедова обыск на квартире, сразу выложил Белову Володин. Что у него могут найти? Да что угодно, растерянно уставился на того Белов. Деньги, цацки, откуда я знаю, куда он деньги девал, и где он их держал. Белов развел руками. Самедов трубку не взял, начиная паниковать, сообщил, вернувшись, Гончарук. Что будем делать? Собственно, вариантов всего два, схватившись за голову, ответил Володин. Или он деньги держал в квартире, или на даче. Их не должны найти, учитывая, какой может быть сумма, это вышка, и чтобы ее избежать, он нас всех сдаст, только бы не в квартире. Глава 11. Москва. Старая площадь. Никита Богданович, генерал Стариков. Соединять? Спросила помощница Кожевникова. Да-да, Татьяна Васильевна. Приветствую, Игорь Иванович. Чем порадуешь? Никита Богданович, Лукин доложил, что от тебя получено указание работать по Самедову. У него на квартире сейчас обыск проходит. Все верно. Спасибо за информацию, Игорь Иванович. Держи меня в курсе, пожалуйста. Разумеется. Как результат будет, немедленно перезвоню. Попрощавшись с генералом, Кожевников тут же связался с помощницей и попросил ее соединить его с руководителем аппарата приемной Президиума Верховного Совета Пантелеевым. Пришло время действовать более решительно. Василий Романович, приветствую, уже говорил он с ним через минуту. У вас в комиссии по гражданству работает некто Самедов Рашид Фархадович. Мне стало известно, что у него обыск дома сейчас проводит, будет много шума. Запачкался товарищ по полной программе. Думаю, вам это все ни к чему. Так что вы понимаете, что лучше сделать. Вот как, спасибо, Никита Богданович, что предупредили. «Премного благодарен», — ответил Пантелеев, попрощался с Кожевниковым и вызвал к себе помощника. «Алексей, у нас в комиссии по гражданству работает какой-то Самедов». «Да, есть такой», — подтвердил помощник. «В конце ноября прошлого года взяли. Вот, нужно уволить его очень быстро и по-тихому. Вчерашним числом». «Понял», — кивнул помощник. «Москва. Кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС». «Ладно, квартира уже все. А кто-нибудь знает, где у Самедова дача?» – спросил Белов. «Это не совсем его дача», – ответил Володин. «Это покойного Карима Урмановича. Думаю, она сейчас на его супругу оформлена. Так может, менты и не будут там искать?» – с надеждой спросил Гончарук. «Как не будут? Точно будут», – возразил Володин. «Может, единственное, узнают про нее не сразу, но это нам на руку. У нас есть шанс первыми успеть». «В каком смысле?» – не понял направления его мыслей Белов. «Куда успеть? Обыскать дачу тещи Самедова?» Многозначительно посмотрел на присутствующих Володин. «Вы серьезно, Герман Владленович?» Удивленно смотрел на него Белов. «А какие у нас еще есть варианты?» Раздраженно спросил второй секретарь. «Сидеть и ждать, пока милиция сама найдет его богатство, поставит Самедова перед угрозой вышки, если молчать будет, он запоет и сроки нам всем впаяет, ну да, не тот вариант, что настороженно вытянув шею, проговорил Гончарук, даже не завершив столь пугающую его мысль. Ну так, и чего стоите, Иван Николаевич, где там ваш многостаночник? Некрасов, он не согласится, а вы ему 25% от найденного пообещайте. Серьезно, 25, а что не так, это много или мало? С вызовом спросил его Володин, а сколько свобода наша стоит? И кстати, деньги-то Самидова, а не наши, добавил Белов. Пусть хоть все забирает, что найдет, лишь бы справился. Ну все перебор, конечно. Хорошо, а как он найдет эту дачу? С сомнением спросил Гончарук. Давайте его сюда, я ему все расскажу. У нас с Рахмановыми в одном кооперативе дачи. Я вашему Некрасову даже подскажу, где может ключ от входной двери быть. Во всяком случае, при Кариме Урмановиче был. Милиция не насторожится, что кто-то до них обыск там провел, спросил Володина Белов, пока Гончарук вызывал по телефону Некрасова в кабинет ко второму секретарю. Насторожиться, конечно, но это их проблемы. Главное, деньги найти. Есть идеи, где они могут быть. Карим Урманович подвалом своим очень гордился, припомнил Володин. Кирпичом его выложил, бильярдный стол там поставил. Если где и искать тайник, то там ему самое место. Появился Некрасов, сдержанно поздоровался и вопросительно оглядел собравшихся. Есть возможность неплохо заработать, намеренно легкомысленным тоном обратился к нему второй секретарь. Сколько? Настороженно глядя на него, спросил Некрасов. 25%. От какой суммы? А мы не знаем. Но речь идет о больших деньгах. Насколько больших? Думаю, несколько десятков тысяч должно быть. Но найти надо все деньги, что там будут. Несколько десятков? С сомнением переспросил Некрасов. А мне голову не оторвут потом за это? Тебе спасибо скажут, ответил Володин. И медаль дадут, добавил Белов, за спасение утопающих. Только делать надо все очень быстро, серьезно глядя на Некрасова, проговорил Володин. И аккуратно, остерегаясь посторонних. Это не наш объект. Ё-моё, 25% от такой суммы, схватился обеими руками за голову Некрасов. Конечно, я согласен. Отлично. Иди сюда, взял Володин лист бумаги и карандаш. Москва, Старая площадь. Выяснив у секретаря Кожевникова все, что ей удалось узнать про историю Самидова с первокурсницей, Лукин и Осипов переглянулись. А не та ли это студентка с квартиры на Семеновской? Спросил Лукин. Похоже, согласился Осипов. Эх, вот чтобы сразу не сказать. Ладно, поехали. Они были под дверью уже через 35 минут. Но дверь им никто не открыл. Они позвонили в соседнюю, открыла бабулька преклонных лет, но высокая и стройная. «Майор Лукин», — показал он свое удостоверение, — «по поводу ваших соседей, а там нет никого», — уверенно заявила бабулька. «Квартиру сдают соседи. Девчонка жила, но съехала вчера». «Это точно?» — подошел ближе Осипов. «Ну если в руках чемодан, дорожная сумка и 4 сетки?» — строго посмотрела на него бабулька. Лукин и Осипов переглянулись. Такие вот бдительные соседки очень облегчали им работу. А что вы можете о ней сказать? Ну, жила тихо, не хулиганила, но кто-то приходил к ней, догадался Лукин. Мужчину видела много раз, с меня ростом, толстенький такой, и по лицу видно, что не родственник ее. Содержанка эта девочка, как пить дать, как в романах Мопассана, только не во Франции, а у нас. Это все, все, спасибо вам, вы очень помогли. Пожилая соседка кивнула и закрыла свою дверь. «Ну, что делать будем?» – спросил Осипов, когда они вышли на улицу. «В МГУ поедем. Будем там ее искать. У нас есть фамилия и имя, и мы знаем, что она первокурсница с экономфака». Но их ждало разочарование. В деканате им сказали, что сейчас сессия, студенты дома, готовятся к экзаменам. Оперативники взяли домашний адрес Регины Быстровой и, на всякий случай, расписание консультаций и экзаменов в ее группе. «Слушай, а экзамен всего один остался», – задумчиво сказал Осипов коллеге, – «а потом каникулы». «Да может, она дома», – ответил Лукин. «Ну, нафига ей прятаться?» Тут увидела, что такое творится, испугалась и к родителям убежала. «Ну, посмотрим». Дома у Быстровых им никто не открыл. Им пришлось ждать до 4 часов, пока придет с работы мать Быстровой. «Майор Лукин», – показал он корочке Нине Георгиевне и попросил предъявить паспорт. «А что случилось?» – обеспокоенно спросила она, трясущимися руками доставая документы из сумки. «Мы по поводу вашей дочери Регины», – объяснил Лукин, убедившись, что перед ним ее мать. «К Когда вы ее в последний раз видели? В субботу. А что случилось? Где она сейчас? Она отдельно живет. Квартиру поближе к учебе снимает. Ее там нет. Как? А где же она? Разволновалась Нина Георгиевна. Есть основания полагать, что она жива-здорова. По этому поводу не переживайте. Но если она появится, обязательно позвоните по этому телефону. Оставил Лукин Быстровой старший маленький листик с телефоном дежурного по ГУФТы своей фамилией. Либо завтра на консультации, либо послезавтра на экзамене, проговорил Осипов, изучая расписание. Москва. Когда Самедова вызвал к себе в кабинет начальник и потребовал написать заявление об увольнении вчерашним числом, у него такой камень с души свалился, что он чуть не обнял Добрынина на радостях. Рашид с удовольствием написал это заявление и испытал невероятное облегчение. По дороге домой его несколько раз накрывало, слезы подступали и ему приходилось останавливаться и делать вид, что он читает газеты на уличных стендах, чтобы успокоиться. Неужели, все позади, не мог поверить он. Уволили и все, но постепенно вместо растерянности и ужаса последних дней Самедов почувствовал обиду и оскорбленное самолюбие. А что же Кожевников столько тянул, столько крови выпил? Внутренне негодовал он. Подойдя к своему дому, Рашид в тяжелых раздумьях не обратил внимания ни на милицейский УАЗик в противоположном от подъезда углу двора, ни на сотрудника в штатском, который ждал его в припаркованном у подъезда москвиче. Они так и вошли вместе в подъезд, потом в лифт, и только, когда сотрудник придержал входную дверь квартиры, которую Самедов открыл своим ключом, он понял, что опять все пропустил. Лола, дозвонившись в райком, успокоилась, будучи уверенной, что теперь все будет хорошо. Мужа предупредят, и он быстро разберется с этим недоразумением. Забрав малышку из садика, она поспешила домой присматривать за обыском, а то мало ли, пропадет еще что-нибудь, и пережила очень неприятные часы, наблюдая за тем, как громят ее квартиру. По растерянному и испуганному взгляду жены, Самедов догадался, что она не ожидала его вот так увидеть, в растерянности оглядывающимся. А в квартире было полно милиции, шел натуральный обыск. Только тут до Самедова стало доходить, что увольнение было только началом. Первый шок прошел, в квартире не было ничего, о чем ему стоило бы беспокоиться. Все заработанное он прятал в тайнике на даче покойного тестя, долго искал тайник в подвале, о котором как-то намекал тесть, но так и не показал перед смертью, но так его и не нашел. Пришлось соорудить свой, но формально дача принадлежала теще, вместе они не жили, только Лола с детьми часто у матери гостила, так что искать там никто, по идее, не должен. Во всяком случае, Самедов очень на это рассчитывал. Почувствовав себя гораздо увереннее, он потребовал объяснений. От опытного следователя не укрылась эта метаморфоза, и он сразу понял, что в квартире они ничего не найдут, и специально заговорил о гараже Самедова, внимательно наблюдая за ним. Но на гараж Самедов тоже никак не отреагировал, и стало ясно, что либо где-то есть еще какой-то объект недвижимости, куда подозреваемый имеет свободный доступ, либо это все пустое и искать вообще нечего. Вернулся старший сынишка Самедовых из школы. Родителям пришлось усадить его на диване рядом с нервничающей бабушкой. Глядя на вымотанную мать, испуганного сынишку и уставшую жену, непрерывно укачивающую на руках хныкающую дочку, которой надо было давно спать, Самедов разозлился. «Нельзя ли побыстрее?» – спросил он, с вызовом глядя на следователя. «Нельзя», – ответил тот. «У меня дети маленькие, мать старенькая», – не унимался Самедов. «Вызовите еще людей». Лола заговорила, что скоро надо бежать за младшим сыном в садик. «Веселенький у нас сегодня будет обыск», – подумал следователь. «Хорошо, что хоть в гараж без детей поедем. В этот раз Ионов отправил меня на кондитерскую фабрику «Ударница», пожалел, и от метро недалеко, и ветка метро моя, нашел быстро, по запаху ванили, вспоминал, что на ударнице выпускают, вспомнил про зефир, и с удовольствием согласился на экскурсию по предприятию, которую мне предложила их секретарь комитета комсомола Ольга Верещагина, молодая, но очень энергичная девушка, чем-то мою Галию напомнила, когда я ее встретил впервые, и она на помощь чилийской компартии деньги собирала. В ассортименте фабрики оказался не только зефир, а еще и мармелад, пастила и клюква в сахаре. Работницы все в белом с головы до пят, сидели в зале с таким видом, как будто в ожидании шоу. А тема лекции сегодня на международную тему. Женщины обычно, про политику не говорить, не слушать не любят. Но мне придется их этой темой обременить. Тема нашей сегодняшней лекции – американская агрессия во Вьетнаме. Начал я. Война, раздирающая Вьетнам, была бы невозможна без внешней поддержки, но и она не может быть бесконечной. Почти 10 лет США ведут на территории Вьетнама полномасштабную войну, заливая кровью эту многострадальную землю. Рассказал немного предыстории, про Индокитай, про попытку французов вернуть свою колонию, про отделение Лаоса и Камбоджи, про вторжение американцев и страшные потери среди мирного населения Вьетнама. А все из-за страха американских элит за собственное существование, продолжал я. Коммунизм угрожает их паразитическому образу жизни, вот они и борются с ним всеми возможными средствами. К счастью, уже близок тот день, когда американские оккупанты покинут эту раздираемую империалистами на части страну. Их марионетки в Южном Вьетнаме не смогут удержать власть. Вьетнам снова станет единой, будет сам определять свою судьбу, и никогда не забудет той роли, которую сыграли его союзники в достижении им независимости. В том числе, конечно же, главенствующую роль Советского Союза. Вопрос был только один: почему Советский Союз должен в одиночку помогать молодым странам, которые только начинают строить коммунизм, мол, социалистических стран же много. Был бы я с лекцией в КГБ, рассказал бы, почему, и даже аккуратно бы подвел к тому, что не стоит нам это делать такой ценой для нашей собственной экономики. А так пришлось следовать в русле официальной идеологии, излагать прорабоче-крестьянское братство на всей планете, в том числе и давить на жалость. Рассказывал про миллионы пострадавших мирных жителей, про ядохимикаты, распыляемые американцами над деревнями, посевами, про напалм. «Разве можно оставаться в стороне?» – спросил я в конце, и жалостливый до судеб вьетнамцев народ в зале со мной согласился, что, конечно, нельзя. После лекции ко мне подошел парторг фабрики. Оказалось, он слушал всю лекцию. «Трифонов», – представился он, протягивая мне руку. «Рад знакомству. Много слышал о вас от коллег. Надеюсь, хорошие», – улыбнулся я. Они проводили меня вместе с Верещагиной до проходной, вручив большую коробку. Она была легкой, сразу догадался, что там образцы продукции фабрики. Поблагодарил от души. Москва. Кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. Герман Владленович ворвался в кабинет к Володину радостный Гончарук, а за ним следом Гоголем вошел Некрасов. «Ну, нашел что-нибудь?» – забарабанил пальцами по столу второй секретарь, уже понимая, что все в порядке. «Нашел», — гордо выложил Некрасов перед Володиным штук 15 сберкнижек, «но не в погребе, как вы думали, там пусто». А во, растерянно взял тот их в руки и начал просматривать. «По 1000, по 3, о, 5000, по многу не клал, и по всей Москве мотался. Вот, хитрый жук, и где они были? В стопке журналов рыболов, между журналами». Мужчины начали смеяться. «Ну, Самедов, ну, жучело. Как ты догадался-то там искать?» Удивленно посмотрел на Некрасова Володин. А стопка бечевкой перетянута была и на бантик завязана, и на антресолях лежала. «Ну и что? Ну, вы, если стопку макулатуры приготовили, будете ее на бантик завязывать? Или, все-таки, на два узла и потуже, чтоб не развязалась где-нибудь по дороге, и будете потом закидывать так высоко, словно не хотите, чтобы женщины или дети могли достать?» Володин внимательно посмотрел на подчиненного Гончарука. «Интересный какой кадр», — подумал он, — «за такие пустяки зацепился. Там сберкнижек на 38 тысяч», — заметил Некрасов. «25% — это 9500. Не волнуйся, будет тебе 9500», — пообещал с серьезным видом Володин, собрал все сберкнижки, завернул в газету и спрятал в сейф. «Пообещай только, что сорить ими не будешь на показ». «Обещаешь?» «Обижаете, Герман Владленович», — обиженно сказал тот. «Надеюсь, ты следов на снегу не оставил? Там расчищено было. Я лопату за собой проволок, чтобы уже наверняка. А обыск делал в перчатках, разумеется. Даже ноги вытер перед тем, как войти. Молодец. Ключ нашел там, где я тебе и сказал?» «Нет, они под цветочным горшком сейчас ключ прячут». «А как же ты догадался?» «Следы пальцев в снегу под ним заметил. Какой молодец!» Некрасов ушел, а Володин сказал: «И все же опасно ему такую сумму на руки давать. Чтобы он там не говорил, а может на радостях начать сорить деньгами так, что уже к нему милиция придет выяснять источник. Выясните, что ему там нужно. Может, квартира кооперативная для себя или для дочки, гараж, машина новая. Организуем и тогда остаток уже наличными дадим». Москва. Старая площадь. Никита Богданович, генерал Стариков, доложила помощница Кожевникову. Спасибо, Татьяна Васильевна. Слушаю, Игорь Иванович. Ну, закончили с горем пополам на квартире, поехали в гараж. Пока, по нулям. А почему с горем пополам-то? Да там у него детей мал-мала меньше, мама старенькая. Следок с опытом решил было, что Самедов ваш детьми решил прикрыться, тот все требовал процедуру обыска ускорить. Это, конечно, не сработало, отработали, как положено, но они не нашли ничего на квартире. Сейчас в гараже работают. Если и там ничего не будет, расширять круг поисков. Там у него у тещи дача есть, жена с детьми там летом постоянно бывают. Тесть Самедова работал в Гагаринском райкоме начальником отдела агитации и пропаганды. Умер в 70-м году. Да, я знаю. Будем трясти вдову, ну, раз уже начали, и он сам напросился, задумчиво проговорил Кожевников, то надо доводить дело до конца. Никто его не уговаривал, как выяснилось, меня кусать. Такое спускать с рук я не могу. Понимаю и согласен, Никита Богданович. Бешеных собак пристреливают. Не в прямом смысле, слова, конечно, не те времена. Положив трубку, Кожевников задумался над последними словами генерала. Насколько все стало лучше после смерти Сталина. Зацепился за такое место, как у него, и делай, что хочешь, в разумных пределах, конечно. Главное, спишь спокойно, ночью за тобой не приедет черный воронок. Теперь он, настоящая власть, кто бы ни сидел в бывшем кабинете Иосифа Виссарионовича, правила игры не позволяют его тронуть. Главное, не зарываться и знать свое место, общаться уважительно с теми немногими, что забрались еще выше его. Глава 12. Москва. Квартира Ивлевых. Вернувшись домой с фабрики ударница, сразу отдал коробку маме. Оказалось, что я привез пастилы розовой с клюквой, пастилы белый, зефир розовый, зефир в шоколаде. Что-то в двух экземплярах, что-то в трех. Там еще был мармелад зеленый и красный, и коробочки с клюквой в сахаре. Тут же Ахмат с Загитом с мальчишками на руках расселись вокруг стола. Мама поставила чайник на плиту, а меня усадила ужинать. «Загит, возьмешь что-нибудь завтра на дежурство?» – предложила она, выкладывая в вазу всех сладостей понемногу. «Не откажусь», – улыбнулся он. «А, кстати, что решили, когда в Святославль едем? У тебя следующее дежурство будет во вторник», – прикинул Ахмат, и Загит утвердительно кивнул. «Ну давай, в среду вернешься и поедем. В поезде отоспишься. Вы же только рассчитывайте, что в субботу уже собрание», – напомнил я. «В 11 утра вам надо быть тут, в субботу в 9 утра у меня уже дежурство начинается», — ответил Загид. «Так что на все про все у нас всего 2 дня. Пусть Руслан с нотариусом заранее договорится», — предложила мама, — «что мы сразу и его дом продадим, и наш». Тут пришла Галия с работой, прямо с порога начала делиться впечатлениями от прошедшего рабочего дня. «Оказалось, то, что мы на книжной ярмарке вчера хапнули каждый по альбому, это большая удача. Другие коллеги Гали этим похвастаться не могли. Новичкам везет», улыбаясь, вышел я ее поцеловать. Жена прошла на кухню, чмокнула детей и тут, увидев сладости, аж взвизгнула и схватила пастилу с голодухи. Галия, ужинать сначала, попыталась остановить ее мама, но она уже умчалась в спальню переодеваться в домашнее. Вскоре мы все сидели за столом и обсуждали грядущий переезд Лераевых в свою квартиру. Загид похвастался, что закончил, наконец, Анне Аркадьевне шкаф. «Долго получилось», — оправдывался он, — «потому что по вечерам работал. А был бы у меня, кроме воскресенья, еще один день целиком, то за 2 дня сделал бы. А если Марат будет помогать?» — напомнил я. «Все равно, 2 дня надо», — ответил Загид. «Тут опыт главное, а он тяжело нарабатывается. Подай, принеси, рядом ничего особо не изменит. А нам шкаф?» — скромно сидя в уголочке, спросила мама, закидывая в рот одну за другой конфеты. «Ну, само собой», — пообещал Загид таким тоном, мол, «чего вообще, спрашиваешь?» Тут я присмотрелся, что там мама так молотит, и у меня волосы на затылке зашевелились. «Клюква в сахаре», — показал глазами Ахмаду на уже полупустую коробочку. Он не проникся моей озабоченностью, мол, «а что такое? Ну-ну, посмотрим, Москва». Обыск в гараже Самедова ничего не дал с точки зрения полученного задания найти улики, указывающие на какое-нибудь преступление, и посадить. Исследователь Бычков распорядился послать машину за тещей Самедова и везти ее сразу на дачу. Также он распорядился найти председателя кооператива и казначея, и вызвать их на место, рассчитывая использовать в качестве понятых. Постановление на обыск Бычкову уже подвезли, можно было выдвигаться, о чем он и объявил во всеуслышание. По напряженной позе Самедова, когда он услышал, куда они поедут, опытный следователь сразу почувствовал, что стало теплее и уже мысленно радовался успеху своей миссии. Однако, сколько он не играл с Рашидом на даче в холодно-горячо, ничего существенного найти, лично у него, не получилось. Один раз Самедов покрылся холодным потом, но Бычков так и не понял, на что он среагировал. Он перерыл все в том месте, где Самедов дергался, но не нашел ничегошеньки. Рашид вначале ожил, но потом вдруг начал чувствовать себя все хуже и в какой-то момент побледнел так, что Бычков испугался, не хватит ли подозреваемого сейчас инфаркт на нервной почве. Он предложил ему воды, но Самедов отказался и попросил разрешения выйти на улицу, подышать воздухом. Бычков сам вышел с ним на крыльцо, перекурил, не выпуская подозреваемого из виду. Но Рашид только прикладывал снег ко лбу и вискам. Чего он так разволновался, никак не мог понять Бычков. «Куда делись мои сберкнижки на предъявителя?» — потрясенно думал Самедов. Стопка с журналами лежала немного не так, как он ее оставлял. Ему хорошо было видно со стороны, когда следок открыл антресоли. Но сразу он не придал этому значения, а вот когда там не оказалось его накоплений, то понял, что его обокрали. Кто-то нашел его тайник. Самедов не мог в это поверить. Две мысли бились в голове в одно время, заставляя его хвататься то за сердце, то за голову. 38 тысяч пропали, думал он, прикладывая снег к лицу. Кто украл? Но никогда бы не подумал, что может сложиться ситуация, в которой я буду этому рад. А если бы их нашли, такую сумму никак правдоподобно не объяснить. Это же расстрел. В лучшем случае 15 лет с конфискацией, и то, если сдам всю нашу лавочку со всеми потрохами. Но это тоже опасно, можно и не дожить до суда, в тюрьме такие вопросы быстро решаются. Смысл сажать Володина, если его тесть на воле останется? Его-то за что сажать? Он так, по мелочам помогал. Найдет он варианты, можно не сомневаться, чтобы зятя из тюрьмы вытащить. Тут появились Файзула и вы, Тахир с Софией. Камила Султановна, оказывается, позвонила им, когда за ней приехали. Тахир молча прошел мимо, не подав никому руки. София тоже молча прошла за мужем в дом. Самедов направился следом, а озадаченный следователь пошел за ним и начал все сначала. Рашида после измочаливших его сильных переживаний накрыла прострация. Он, равнодушный ко всему, сел на диване рядом с тещей, с которой рядом уже сидела София и обнимала мать. Она как могла успокаивала ее, но как можно спокойно смотреть на обыск? Тахир ходил следом за следователем и выяснял причины обыска на даче тещи. «Михаил Арсеньевич, понятые», — послышалось из подвального помещения. «Нашли». Следователь и председатель кооператива с женой, согласившиеся стать понятыми, тут же бросились туда. Тахир поспешил за ними, а Самедов помог подняться теще, и они с Софией повели ее туда же. Работавшие внизу оперативники обнаружили тайник в тяжелом бильярдном столе. «Смотрите, тут снизу ящичек выдвижной», — послышалось из-под стола. Но как искусно замаскирован был. Тонкая работа. «Твою мать!» — мысленно выругался Рашид. «А я каждый кирпич здесь простучал и шевелить пытался, вместо того, чтобы под стол залезть. Вот и нафига тесть стены оставил неоштукатуренными, если не ради тайника?» — озвучил его собственные мысли Тахир. Самедов прекрасно знал, что он тоже искал тайник тестя. Вот только про это думать он сразу же и перестал. До Самедова дошло, что этот тайник лично для него может означать. А если менты на него то, что внутри, повесит? А если там такая же большая сумма, как та, что кто-то у него украл? И так же сильно, как он надеялся, когда искал тайник, что в нем будет много денег, он сейчас хотел, чтобы в тайнике оказались какие-нибудь пустяки. Прежде чем милиционеры тайник вскрыли, они его сфотографировали, лежа на полу, и только потом вытащили на свет маленький плоский ящик. Если там не книжки на предъявителя, то, по идее, огромной суммы быть не должно. Главное, чтобы там каких-нибудь долларов не оказалось, или, еще хуже, пистолета, думал Самедов. Он не имел иллюзий, что следствие собирается отстаивать его права. Оно было заточено на то, чтобы его посадить. Понятые встали поближе, остальных оперативники заставили отойти подальше. Камила Султановна стояла, зажав рот рукой, еле сдерживая рыдания. Они все разволновались, вспомнили, как тесть умер так неожиданно. Это была такая трагедия для всей семьи. Но еще больше в дальнейшем всех озадачило отсутствие хоть какого-то денежного запаса у покойного. Кари Мурманович всегда учил обоих зятьев иметь запас на черный день. Они поверить не могли, что он жене ничего не оставил. И вот только сейчас милиция нашла его кубышку. Следователь, который постоянно ходил рядом с Самедовым, начал, с торжествующим видом поглядывая на Рашида, извлекать содержимое тайника. На свет появилась толстая пачка сотенных купюр, никак не меньше, чем 10 на 10, два старинных толстых золотых кольца с белыми вставками и толстая золотая цепь. А затем следователь достал еще какую-то бумажку, и торжествующий взгляд потух, когда он ее развернул. Это оказалось так и не найденное ранее завещание тестя, по которому все свое имущество он оставлял жене, дочерям только по 1000 рублей и кольцу. Следователь скис, Самедов облегченно выдохнул. Теперь эти деньги к нему никак не привязать. София с матерью плакали. Рашид с Тахиром недоуменно переглядывались. Никто тогда ни на что и не претендовал. Все и так досталось Камиле Султановне. Зачем тестю понадобилось так прятать от семьи свои сбережения и, тем более, завещание? Поздно уже, опомнился первым Тахир. Когда можно хозяйку домой отвезти? В пятницу пришлось разбудить Тузика пораньше, чтобы мне успеть с ним побегать до приезда сковородки. Накануне он звонил вечером, и мы договорились, что в 7 утра он уже за мной заедет. Взял с собой 500 рублей, и мы поехали в Луховицы. Москва, квартира Ивлевых. Галия, детка, а ты помнишь, что сегодня доктор должен приехать? Напомнила Ирина Леонидовна первым делом, как пришла на дежурство. Не забудь нам денег оставить. Я забыла, а Паша уехал уже, а я купила альбом импортный. У меня до аванса 2 рубля осталось в кошельке. А сколько надо? Спросила Аполлинария. 5 рублей. Я дам. Пошла она за сумкой. Да не надо. Остановила ее Галия. У нас есть деньги. Она прошла в спальню и огляделась в нерешительности. Паша, точно, говорил однажды, что куда-то деньги спрятал, но малые тогда вместе дружно заплакали, она бросилась к ним, и все, где конкретно деньги лежат, и не запомнила. Галия полезла на антресоли шкафа, где у Павла хранились запасы дефицитных книг. Она неоднократно видела, что он там что-то кладет или берет. Книг было много. Галия начала было их перетряхивать, но поняла, что на это нужна куча времени, она на работу опоздает. Тут она вспомнила, что Павел их портрет иногда от стены отодвигал. Точно, подумала она, художники в раме деньги прятали. Наверное, он то же самое делает, по их примеру. Она отодвинула картину от стены и увидела 3 конверта. Вытащив один, она заглянула в него. Там плотно были уложены несколько стопок 100-рублевок. Взяла второй, и во втором также, и в третьем. Сколько же там денег? Ошарашенно прошептала она, положила все обратно и с растерянным видом вышла на кухню, вертя сотку в руках. Вот что нашла. Не давать же доктору 100-рублевку? Нет, конечно, ответила Аполлинария и пошла за своим кошельком. Москва, МГУ. «Ну, ты как, готов?» – спросила Аиша Мартина, усаживаясь рядом за парту. «К чему? К экзамену?» – переспросил он. «Нет, к дню рождения Пашиному», – улыбнулась она. «Уж что-что, а этот экзамен мы с тобой завтра точно сдадим». «А, понятно, а то думаю, чего ты волнуешься?» – улыбнулся Мартин, не особо обращая внимания на то, что консультация уже началась. «Мы с Альфредо совместный подарок ему купили в Березке. Радиоприемник транзисторный японский, а мы с Маратом голову сломали, пока думали, что ему подарить. Знаешь, что нашли? Нож старинный серебряный письма вскрывать, на маленький клинок похож». Не успел преподаватель спросить, у кого есть какие вопросы, как дверь аудитории распахнулась и вошли двое высоких, крепких мужчин. Один из них показал преподавателю красные корочки, а второй, осмотревшись, прямиком направился к Регине Быстровой. «Пройдемте, гражданка», подошел он к ней в полной тишине и взял за плечо. Регине ничего не оставалось, как собрать свои вещи и проследовать за оперативниками. «Куда это ее?» Удивленно проводил ее взглядом Мартин. Регина, когда дверь в аудиторию отворилась, сразу узнала тех двоих, что Рашида так бесцеремонно на диван бросили. Ее аж в жар бросило, когда один из них к ней подошел. А куда деваться, пришлось идти. И позор какой! У всех на виду вывели из аудитории. Она выдавила из себя слезу, пока они вели ее к своей машине. «Что же им надо? И чего мы прячемся?» Повернулся к ней брюнет, севший за руль, пока блондин сажал ее на заднее сиденье. «Я не прячусь», — плаксивым голосом ответила она. «А зачем с квартиры сбежала?» Страшно было, сделала она полные ужаса глаза. А мать почему не знает, где ты? Повернулся к ней блондин. Мы с ней поссорились. И с отцом. Я для них никто. Ты давай, ерундой не занимайся, а матери позвони, строго велел блондин. Она там с ума сходит. Почему? Начиная рыдать, спросила Регина. Сама знаешь, не с тем человеком ты связалась. Давай, рассказывай. Что рассказывать? Как будто сама не знаешь, как свои грязные дела вместе с Самедовым вертели. Вариант простой, ты его первой сдаешь, или он тебя. Ты первая успеешь, так на свободе можешь остаться. А если он про ваши дела первым напишет, сидеть будешь вместе с ним. Ему-то все равно пропадать, а тебя жалко. Ты у нас молодая, вон, в университет известный поступила. Будешь на зоне вспоминать, как все раньше красиво было, а поздно будет. Регина в тот же момент с облегчением поняла, что ничего у них нет. Да и что Самедов может про нее сказать? Он ей так и не объяснил конкретных деталей того, что он против Ивлева затеял. Что дело провалилось, она да, поняла. Но что там конкретно было, и кто был замешан, кроме самого Самедова? Значит, нужно держаться. Если его так приперло, то про нее он вспомнит в последнюю очередь. Лучше даже попробовать обмануть их. Виновата я, вздохнула она, что любовницей его была. Но это все. А может, он тебя силой того, с надеждой во взгляде спросил блондин. Регина на мгновение задумалась. Им явно нужно, чтобы она подтвердила это. Но нет, это же потом по судам затаскают, и она везде будет в роли изнасилованной. Так прославится, что хоть из Москвы уезжай, и нового богатого и влиятельного мужчину ей уже будет не найти ни за что. Едва он узнает, что она с прежним сделала, так тут же и выкинет на улицу. Нет, по согласию у нас все было, и он мне с учебой помогал. Следующие полчаса милиционеры задавали ей вопрос за вопросом, пытаясь запутать. Регина запутываться отказывалась, только и твердила свое, ничего не знаю, жили вместе по согласию. Рашид Самедов обычный человек, ничего плохого не делал. Милиционеры переглянулись и отвезли ее домой. Луховицы встретили нас зимним рассветом. Начали мы с хлебозавода, потом были на кожгалантерейной фабрике и только потом попали на швейную. Прочитал лекцию, думал, сейчас по-тихому куплю у них детское постельное белье. Но не тут-то было. На сцену вышла профорг предприятия и толкнула целую речь. Сначала не понял, к чему все это, а потом до меня дошло. Работники фабрики собрали денег и оплатили сами все, что приготовили для меня. Оказывается, Ионов объяснил, зачем мне 50 комплектов. Когда мне вынесли эти коробки прямо на сцену, несколько мгновений просто стоял и ловил воздух ртом. Потом, конечно, рассыпался в благодарностях от имени и директора детского дома, и детей, и про завхоза вспомнил. Растерялся маленько, но приятно было очень, и я опять без фотоаппарата. Ну да ладно, добавлю в статью про новогодние подарки и этот эпизод издам в редакцию без фотографий. Предприятие упомяну, людям все равно будет приятно. Потом был райком, молокозавод, где все повторилось. И на молокозаводе легковушка оказалась переполнена подарками. Но там люди умные работают. Сами о том заранее подумали. Выделили нам одну из своих машин под подарки. Так что мы от них поехали в лесхоз, а грузовик за нами. В лесхозе я уже был готов к тому, что мужики тоже собрали денег на книжки и полотенца детям. И про них в статье напишу, решил я для себя. А когда я высказал просьбу, все-таки, дать мне возможность тоже что-то купить из детской литературы, они мне подогнали 12-томную детскую энциклопедию. Поехали от них со сковородкой, довольные, как три китайца. Васильич тут же предложил отвезти все сразу в детский дом, чтобы отпустить шофера с грузовиком. Мы приехали без предупреждения, нас никто не ждал, но приезд наш мгновенно был обнаружен. Дети привели дежурного педагога. Директрисы не было, у нее рабочий день уже закончился, и дежурная побежала звонить ей домой. А я остался в холле с ребятами, общаясь с ними. Сковородка тоже осторожно вошел вовнутрь, оглядываясь и осматриваясь. «Ну, так-то можно жить», — проговорил он вдруг. «Это не то, как мы жили. У вас вон, как красиво», — показал он на волка с зайцем в полный человеческий рост, если не больше, на стене напротив входа. «О, откуда это?» — удивленно воскликнул я, подняв голову. «Этого же не было в мой прошлый приезд. Это художник из ЗИЛа. Ксения Александровна с Юрой привезли», доложила вернувшаяся дежурная. «Они нам еще в столовую одно панно нарисовали и еще много обещали завести потом. Дежурная попросила меня приехать в понедельник к директрисе, А пока она все закроет у нее в кабинете. Нас стремительно разгрузили, сковородка и второй шофер едва успевали подавать коробки детишкам. «Ну что, домой?» – спросил меня довольный Василич. «Домой», – с чувством исполненного долга ответил я. Второго шофера поблагодарили за помощь, и он тут же и уехал. Как приехали, Василич нагрузил меня чем-то в большой коробке, открыл дверь в подъезд и пожелал спокойной ночи. Я удивился, думал, мы все детишкам выгрузили, но куда уж деваться теперь. Дома малыши уже спали, Загид тоже, ему на дежурство завтра заступать. Мама занялась моей коробкой, а Галия, мельком взглянув в нее, попросила меня пройти в спальню с таким видом, что я напрягся. Она отодвинула наш совместный портрет от стены и показала глазами на конверты, подоткнутые в раму. «Это что?» – испуганно спросила она. «Деньги», – тихо ответил я, проклиная и прослушку, и все на свете. «Откуда?» – на кооператив маме с Ахмадом в долг уже взял. «Им же платить через неделю, если все срастется», – в наглую соврал я. «А-а, господи, а я все думаю. А что там искала, дорогая? 5 рублей надо было. Сегодня доктор приезжал. А у тебя что, 5 рублей не нашлось?» – удивился я. «Так я же альбом купила, а аванс только сегодня был. Ну, так а что ты не взяла из книжки? Я же тебе показывал». «Какой книжки?» «Да ревизор Гоголя. Вот же она лежит, деньги внутри». Я и в самом деле напихал в ревизора пару сотен мелкими купюрами, вдруг что жене понадобится. А она, оказывается, забыла про эту заначку, и мою крупную заначку нашла и разгромила. Она улыбнулась виновато и убежала на кухню. Выяснив мучивший ее вопрос, она переключилась на мою добычу. «Скорее нужно строить музей и хранилище. Москва, Старая площадь, Никита Богданович, генерал Стариков», доложила помощница Кожевникову. «Соединяйте, Татьяна Васильевна». «Добрый вечер, Игорь Иванович». «Приветствую, Никита Богданович. Ну, прошли усами до обыска. С утра и до поздней ночи вчера работали, по нулям все». «Что, совсем?» «Не совсем. Нашли вдове заначку покойного мужа вместе с завещанием. Доброе дело сделали мимоходом». «Как это?» «Вот, так, так хорошо спрятал, что семья не нашла в свое время. Бывает же. И много там было? 10 000 золотишка разного. Угу. Никита Богданович, что дальше делать будем? Вокруг чего обвинение строить? А разве есть варианты? По исходному делу все-таки не желаете ход давать? Тут можно и антигосударственную деятельность притянуть. Смежников привлечем. Нет, ни к чему мне такая слава. Хитро, гаденыш, тему подобрал. Хоть и не виноват ни в чем, а все равно чувствую себя, как будто в дерьме искупался. Тогда вот еще один вариант. Мы же графологическую экспертизу завещания не проводили. Может, Самедов его подделал, чтобы в безопасности свои нетрудовые доходы хранить? Мол, не мое, тесть оставил. Да нет, зачем, дурак он, конечно. Но вот так с ним. Сколько у него детей? 3. 3 детей, мама старенькая. Ладно, не будем больше ничего делать. Поедет лучше в Тикси лет на 10. У меня племянник там служил. Отличное место. Тикси отличное место, хохотнул Стариков. Как же, слышал. Да там лето один день в году.